Пламя снова затрепетало, теперь сильнее, и Фрэнни почувствовала, как тоненькие невидимые волоски на ее руках встали дыбом. Хлопчатобумажная футболка с надписью «Свобода Нельсона Мандели» прилипла к телу, как мокрое полотенце. В кромешной темноте кто-то резко постучал три раза. Фрэнни вздрогнула. Загробный голос пробасил: «Есть тут кто-нибудь?» Мэридит хихикнула. «Сэп!» Резко оборвала его Сьюзи. «О-хо-хо-хо-хо!» — отозвался тот низким раскатистым голосом. Пальцы обвелись вокруг горла Фрэнни, и она подпрыгнула. «Сэп, ради бога!» И улыбнулась, внезапно освободившись от своего гнетущего ощущения. «Может, это и есть лучший способ — просто пошутить, подурачиться, не воспринимать все всерьез?» «Я чувствую духов!» — завывал Сэп. «Я чувствую их всем телом!» — он задергался. «Сэп!» — тихо сказал Макс. «Думаю, нам всем нужно успокоиться и сосредоточиться». Мэридит Минс неуверенно улыбалась. Ее нездоровая бледность, ярко-красная помада и блестящие черные волосы в полумраке создавали жуткое впечатление. Сьюзи Вербитон с высокомерным видом оглядела присутствующих. «Слушайте, дорогие, я тут думаю, не пора ли мне, — сказала Мэридит, театрально тряхнув головой, — надо еще кое-что прочитать, у меня в понедельник экзамен». «Ты не можешь уйти сейчас», — запротестовала Сьюзи. «Нужно по меньшей мере 6 человек, чтобы хватило энергии вызвать духа, и еще один, чтобы контролировать его». Мэридит, задумавшись, прикусила щеку. «Так», — скомандовала Сьюзи, — «положите палец на стакан. Совсем легко, не давите. Очень важно, чтобы никто не нажимал». Дно стакана украшало наклейка с надписью «Хелкинс». Фрэнни осторожно вытянула руку, протолкалась сквозь руки друзей и положила указательный палец на стакан. Стакан вибрировал и дергался из стороны в сторону. «Не давите», — сказала Сьюзи. «Вы все давите на него». Стакан успокоился. «Теперь все закройте глаза». Фрэнни посмотрела в темноту, начинавшуюся за светлым пятном от свечи, потом на пальцы на стакане и закрыла глаза. Несколько секунд они сидели в тишине. Фрэнни ощущала какое-то давление на стакан. «Есть ли здесь дух?» — произнесла Сьюзи негромким голосом. «Если здесь с нами присутствует дух, отзовись, двигая стакан». Вдалеке зарождался шум. Он становился громче, еще громче. Фрэнни почувствовала, как стакан задрожал. Шум нарастал, отражаясь от сводов подвала и переходя в оглушительный грохот. «Господи Иисусе!» — воскликнул Джонатан. «Метро», — пояснила Фрэнни, не открывая глаз. «Просто поезд метро, центральная линия». «Круто, Сьюзи!» — сказал Сэп. «Ты умудрилась вызвать дух поезда метро». Мередит хихикнула. Грохот затих вдали. «А можешь вызвать паромную переправу через Ла-Манш?» — осведомился Сэп. Мередит снова хихикнула. «Или Боинг 747», — добавил Макс. «Тихо!» — сердито зашипела Сьюзи. «Сконцентрируйтесь!» Стакан дернулся. «Здесь что-то есть! Что-то здесь с нами! Я чувствую его!» Сьюзи повысила голос. «Есть ли здесь дух? Есть ли здесь дух, желающий говорить с нами?» Фрэнни сглотнула. Тишина в подвале усиливала каждый звук. Она слышала бум-бум-бум стук своего сердца, слышала звук крови, бегущей по венам, похожий на отголосок далекого уличного движения. В горле булькнуло, она снова глотнула. В подвале вдруг резко похолодало, как будто открыли дверцу холодильника. Фрэнни оцепенела.